что было все как надо. У нас нет никакой самоуверенности, даже если мы знаем, что нас любит. Боже мой, ведь все может измениться каждую минуту. Сегодня или завтра. Вот от этого ячменя на глазу или от того, что надел не ту рубаху. Люди, давно уже не влюблявшиеся, забыли, вероятно, это состояние и то, какими они были в свое время глупыми, но при том замечательными и наивными. Конечно, есть какие-то сверхуверенные люди, но я не спрашивал у них, как обстоит дело, если они чувствуют вдруг, что в них что-то было не так. Тоже, наверное, расстраиваются и думают, что все пропало. Я говорю это к тому, что актерская профессия вся построена именно на этой щепетильности. Человек, делающий стол, или магнитофон, или карандаш, меньше всего старается понравиться кому-то, если, конечно, при этом он не влюблен в свою сослуживицу. Он иногда даже и о столе, который производит, и то не думает. А уж переживать, что не так повернулся или не так улыбнулся, и вовсе не станет. А актер на сцене все время как бы на свидании. Если, конечно, это не тот актер, который давно уже махнул рукой и на себя, и на публику. Тот, кто не махнул, может расстроиться от любой чепухи, которой никому и заметно-то не бывает. Он чувствовал себя слишком тяжелым, то слишком легким. То казалось ему, что он в этом месте был необаятельным. Сплошь поводы для расстройства. Я люблю актеров, которые расстраиваются из-за пустяков. В этой наивной способности реагировать на все мелочи постороннего к себе отношения какая-то замечательная, милая часть актерской души. Поэтому, когда идет мой спектакль, я никому особенно не нужный, слоняясь по театру, мне всегда хочется в антракте обойти гримерные и каждому сказать что-то успокоительное. Особенно я рад, когда могу передать актеру чьи-то хорошие о нем слова. От этого молодеют актерские лица, хорошеют женщины, подтягиваются и делаются бравыми мужчины. Что-то забавное, детское есть во всем этом. И я эту актерскую легкость, актерскую детскость очень люблю. Но бывает, что в актерский мир каким-то ветром занесет совершенно особого человека. Его не успокоишь ни чужими комплиментами, ни достаточно серьезным режиссерским разбором игры. У него, у такого редкого актера, собственный внутренний мир, куда он мало кого впускает. Этот сложный мир вдруг будто обрушивается на какую-нибудь роль, и тогда эта роль внезапно вырастает и расцветает. То ли произошло тайное духовное совпадение скрытого от всех актерского мира с данной ролью, то ли неожиданно совпал с ролью какой-то тоже от всех скрытый этап становления актерской души. Понять или тем более предугадать это трудно, даже мне, хотя я достаточно опытен, и иногда, мне так кажется, вижу человека насквозь. Нет, да далеко не всех я вижу насквозь. И в актерском мире, самым мне близком, не всех смог разгадать, даже из тех, с кем работал. 2 дня не могу найти себе места. Меня попросили почитать дневники Олега Даля. Там есть что-то про меня, и достаточно резкое. Не буду ли я против того, чтобы это опубликовать? Олега Даля уже нет. Его дневники и письмо ко мне — все это уже история. Я вспоминал наши отношения, их разные.